Пальцы ее разжались. Дэн опустил глаза. Там, где мать сжимала его руку, остались белые пятна и тонкие полумесяцы на коже, следы впившихся в нее ногтей. Мэгги запрокинула голову и засмеялась громко, неудержимо, истерически, и, казалось, никогда не смолкнет этот горький язвительный смех. «Прекрасно! Просто не верится!» — задыхаясь, выговорила она наконец, дрожащей рукой утерла навернувшиеся слезы. «Нет! Какая насмешка!» «Пепел розы!» — сказал он в тот вечер, когда мы поехали к водоему. Я не поняла, о чем он. Пепел, прах. Прах, еси, и во прах обратишься. Церкви принадлежишь, и церкви отдан будешь. Великолепно, превосходно. Будь проклят Бог, гнусный, подлый Господь Бог, злейший враг всех женщин, вот он кто. Мы стараемся что-то создать, а он только и знает, что разрушать. «Не надо, мама! Не надо, молчи!» — рыданием вырвалось у Дэна. Его ужасала боль матери, но он не понимал ни этой боли, ни того, что она говорит. Слезы текли по его лицу, сердце рвалось. Вот уже и начинаешь приносить жертвы, да такие, что и во сне не снилось. Но хоть он и плачет о матери, даже ради нее не может он отказаться от жертвы. Он должен принести свой дар. И тем тяжелее его принести, тем дороже этот дар Господу. Она заставила его плакать впервые за всю его жизнь и тотчас задавила в себе гнев и горе. Нет, это несправедливо — вымещать что-то на нем. Он такой, каким его сделали полученные гены, или его Бог, или Бог Ральфа. Он свет ее жизни, ее сын. Из-за матери он не должен страдать. Никогда. «Не плачь, Дэн», — зашептала Мэгги и погладила его руку, на которой краснели следы ее недавней гневной вспышки. «Извини, я не хотела так говорить. Просто ты меня ошарашил. Конечно, я рада за тебя. Правда, рада. Как же иначе? Просто я этого не ждала». Она слабо засмеялась. «Ты меня вдруг оглушил, будто камнем по голове». Дэн смигнул слезы, неуверенно посмотрел на мать. С чего ему померещилось, будто он ее убил? Вот они, мамины глаза, такие же, как всегда, такие живые, столько в них любви. Крепкие молодые руки сына обхватили ее, обняли сильно и нежно. — Ты правда не против, мама? — Против? Может ли добрая католичка быть против, когда сын становится священником? Так не бывает. Мэгги вскочила. «Хм, как холодно стало! Поедем-ка домой!» Они приехали сюда не верхом, а на вездеходе. И теперь Дэн устроился на высоком сиденье за рулем. Мэгги села рядом. Прерывисто вздохнула, почти всклипнула. Отвела спутанные волосы, упавшие на глаза. «Ты уже решил, куда поступишь?» «Наверное, в колледж Святого Патрика, по крайней мере, для начала. А потом уже вступлю в монашеский орден. Я хотел бы в орден Иисуса, но еще не совсем уверен, поэтому мне рано идти прямо к иезуитам». Широко раскрытыми глазами смотрела Мэгги на рыжеватый луг, за рябым от разбившейся мошкары ветровым стеклом, ныряющий на ухабах машины. «Я придумала кое-что получше, Дэн». «Да?» — он сосредоточенно правил. Дорога с годами становилась все хуже, и каждый раз поперек валились какие-нибудь стволы и колоды. «Я пошлю тебя в Рим, к кардиналу де Брикасару. Помнишь его?» «Помню ли? Что за вопрос, мама? Я его, наверное, за миллион лет не забыл бы. Для меня он — совершенство, идеал пастыря. Если бы мне стать таким, это будет счастье. Идеал тот, чьи дела идеальны, — резко сказала Мэгги. — Но я могу верить тебя его попечению. Я знаю, ради меня он о тебе позаботится. Ты можешь поступить в семинарию в Риме. — Ты серьезно, мама, правда? Радость на лице Дэна сменилась тревогой. — А денег хватит? Это обойдется гораздо дешевле, если я останусь в Австралии. — по милости упомянутого кардинала де Брикасара, у тебя всегда будет вполне достаточно денег, мой дорогой. Они поравнялись с кухней, и Мэгги втолкнула сына в дверь. «Поди скажи миссис Смит и остальным, они будут в восторге». А сама через силу, еле волоча ноги, поплелась к большому дому, в гостиную, где чудо из чудес Фиа не работала, а разговаривала за чаем с Энн Мюллер. Когда вошла Мэгги, они обернулись и по ее лицу сразу поняли, что-то стряслось. 18 лет кряду Мюллеры приезжали в Дрохеду погостить, и, казалось, так будет всегда. Но минувшей осенью Людвиг скоропостижно умер, и Мэгги тотчас написала Энн, предлагая ей совсем переселиться в Дрохеду. Место сколько угодно, в домике для гостей можно жить самой по себе, и никто не помешает. Если гордость иначе не позволяет, пускай Энн платит за жилье, хотя, право слово, у Клири хватит денег и на 1000 постоянных гостей. Для Мэгги это был случай отблагодарить Энн за памятные одинокие годы в Квинсленде, а для Энн поистине спасение. В Химмельхоке ей без Людвига стало невыносимо одиноко. Впрочем, Химмельхок она не продала, а оставила там управляющего. После ее смерти все унаследует Джастина. — Что случилось, Мэгги? — спросила Энн. Мэгги опустилась в кресло. Похоже, меня поразил карающий гром небесный. Что такое? Обе вы были правы. Вы говорили, что я его потеряю, а я не верила. Я всерьез воображала, что одолею Господа Бога. Но ни одной женщине на свете не одолеть Бога, ведь он мужчина. Фиа налила дочери чаю. — На, выпей, — сказала она, словно чай подкрепляет не хуже коньяка. — Почему это ты его потеряла? Он собирается стать священником. Она засмеялась и заплакала. Энн взялась за свои костыли, проковыляла к Мэгги, неловко села на ручку ее кресла и принялась гладить чудесные огненно-золотые волосы. Ну-ну, родная, не так уж это страшно. — Вы знаете про Дэна? — спросила Фиа. — Всегда знала, — ответила Энн. Мэгги сдержала слезы. — По-вашему, это не так страшно? Это начало конца. Неужели вы не понимаете? Возмездие. Я украла Ральфа у Бога и расплачиваюсь сыном. Ты мне сказала, что это кража, мама, помнишь? Я не хотела тебе верить, но ты, как всегда, была права. Он поступит в колледж Святого Патрика, — деловито осведомилась Фиа. Мэгги засмеялась, теперь почти уже обычным своим смехом. Это была бы еще не полная расплата, мама, нет? Конечно, я отошлю его к Ральфу. Половина в нем от Ральфа. Вот пускай Ральф и радуется. Она пожала плечами. Он для меня больше значит, чем Ральф. Я знала, что он захочет поехать в Рим. — А вы сказали Ральфу про Дэна? — спросила Энн. Об этом заговорили впервые. — Нет, и никогда не скажу, никогда. Они так похожи. Он может и сам догадаться. — Кто, Ральф? Никогда он не догадается. Это уж во всяком случае останется при мне. Я посылаю ему моего сына, моего и только. Своего сына он от меня не получит. «Берегитесь богов, Мэгги, боги ревнивы», — мягко сказала Энн. «Может быть, они еще не покончили свои счеты с вами?» «Что еще они могут мне сделать?» — горько возразила Мэгги.